Глава 16. «О, Рязанова, наконец-то! А я тебя везде ищу. Ты где была с утра?» «Если меня везде ищет Журавлева, то это явно не к добру. Соседка по общежитию схватила меня за руку, оттащила в сторону. По широкому коридору университета потоком шли студенты. Как раз началась перемена. Основные пары уже закончились, все спешили домой. А вот мне придется еще задержаться. Но нужно успеть на вечернюю тренировку. Ты про конспект? Я тебе позже отдам. Я еще не все откопировала». «Да какой там конспект? Хрен с ним!» «Слушай, я, конечно, не лезу в чужую личную жизнь». «Точно, да, Журавлева и не лезет. Смешно, да, Колик?» «Но сегодня из твоей комнаты выходили двое парней, и они явно не наши студенты». «Да ладно, двое? Из моей комнаты?» Я округлила глаза и прижала руки к груди, изображая шок. «Да-да-да, рано утром. Я еще удивилась. Вдруг мне это все снится, и вообще это не твоя, может быть, комната. Но я специально посмотрела на дверь. Она была твоей». «Ага, и парни, значит, мои. Все верно, тебе не показалось. Их точно было двое? Я помню пятерых». «Черт, Рязанова, не сбивай меня! Кто эти красавцы? И почему я их не знаю?» «Кстати, я потом выглянула в окно. Они сели в шикарную спортивную тачку. Я еще думала вечером, чья это такая стоит на парковке, а это их». «Давай, давай, рассказывай. Что там у тебя? Роман на троих?» Лида лукаво улыбнулась, а я сглотнула. «Оказывается, ты у нас испорченная девчонка». Лида облизнула губы от нетерпения, начала их покусывать, глядя на меня в ожидании пикантных подробностей, которые, естественно, ей никто не расскажет. Потому что если бы даже они были, то Журавлева последний человек на планете, который хоть что-то от меня узнает. «Лида, тебе все привиделось. Ты вчера пила алкоголь? Ну, с парнем своим, который был у тебя в комнате». «Алкоголь? При чем здесь алкоголь? Я не понимаю». «От тебя пахло, когда я к тебе заходила». «Это было всего лишь шампанское». «А ты знаешь, что шампанское — самый пьяный алкоголь, потому что с газами. Тебе наверняка с утра все померещилось. Как из моей комнаты мог кто-то выходить? Я там одна, Вероника же уехала». «Нет, Юля, ты меня путаешь. Я своими собственными глазами видела, что оттуда выходили двое парней. Я, конечно, хотела спросить у нашей прекрасной и любимой Маргариты Васильевны, кто они такие и что они тут делают, но нигде ее не нашла». Как же заткнуть этот словесный поток изо рта Журавлевой? Даже не знаю. Если только убить ее, но это статья. «Слушай, Лида, ты права», — понизила голос, подвинулась ближе. Журавлева перестала дышать. «Парни выходили, но комната уже не моя». «Не твоя?» «Наша любимая и прекрасная Маргарита Васильевна отдала ее новым жильцам, а я съехала в другую». «Да ладно!» — Лида не верила. «Да и я бы не поверила». «Да-да-да, но скажу по секрету. Маргарита Васильевна влюбилась, я даже видела этого мужчину. Пришлось безбожно врать, хотя, думаю, это все было правдой. И по своей рассеянности перепутала ключи и вселила их. А это, оказывается, какие-то спортсмены какой-то сборной. Они должны жить рядом со спортивным комплексом. Я, короче, не знаю, я не разбиралась. Мне все равно». Сделала выражение лица более скучным, показывая тем самым Журавлевой, что меня совсем не интересует тема двух парней на крутой тачке, ночующих у меня в комнате. «Хотя это такая ложь! Это отвратительная, наглая, откровенная ложь! И меня, оказывается, ой, как интересуют эти двое парней, потому что мне неприятно слышать от Лиды ее заинтересованность ими, а тем более после событий, которые случились сегодня во время тренировки, как Егор напал на Сашу, то, что я чувствовала рядом с ними, как Рома меня увел, и мы уже с ним остались вдвоем в медицинском кабинете». «С тобой все в порядке?» — спросил, заглядывая в глаза. «Да, да, в порядке». Я отвернулась, начала перекладывать медицинские препараты, открывать шкафчики, чтобы хоть чем-то себя занять и не чувствовать то, что я чувствовала рядом с ним. Рядом с ними. За те секунды, показавшиеся долгими минутами, что Гор смотрел на меня, прижав к стене, окутав своей энергетикой и силой, в моем сознании словно вспышки пронеслись картинки, одна ярче и откровенней другой. Как меня целовали, ласкали, я, запрокинув голову, кричала, прижималась к мужским телам, просила еще, терлась. Я даже почувствовала, как мое тело содрогалось в пульсации оргазма, как я сама жадно целовала, кусала губы мужчин. Дышать становилось труднее, низ живота тянуло сладкой истомой. Меня накрыла паника, но уже не та, которая была раньше, а совсем другая, от непонимания того, что со мной происходит. «Ну, не знаю, как-то все сомнительно», — Журавлева вывела меня из воспоминаний. «Ладно, Лида, все, давай, мне некогда». Быстро зашагала по коридору прочь. Надо было зайти в деканат, написать заявление на свободное посещение. Хотя мне не хотелось пропускать важные пары. Тем более я все равно думала, что эта работа будет временной. Может быть, мне удастся как-то совмещать ее с учебой. Уладив все вопросы и поговорив с руководителем курса, взяла в гардеробе куртку, вышла на улицу. Темное небо с тяжелыми тучами говорило о том, что скоро начнется дождь. Прохладный воздух забрался под одежду, я быстро застегнула куртку, накинула капюшон, спустилась по ступенькам и только ступила на тротуар, решив пройти пешком несколько остановок, как передо мной затормозил черный спортивный автомобиль. Переднее стекло опустилось, я остановилась, и в поле моего зрения появился Егор. «Привет, Рыжик, садись, подвезем». «Нет, спасибо, я хочу пройтись, подышать воздухом, а то как-то мне душно». «Душно от вашего раздутого эго и вашего тоже», — перевела взгляд на Романа, который сидел на переднем сиденье и был ко мне ближе. «Вот же язва какая!» «Сделаю вид, что я этого не слышала». И не сойти мне с места, но я реально почувствовала аромат того парфюма, который преследовал меня вот уже 3 недели. Того аромата, которым пропиталось мое платье, в котором я была на вечеринке, а потом надевала его одна в номере дорогого отеля. «Черт! Нет, нет, этого не может быть! Это какое-то наваждение, игра разума! Это все моя расшатанная психика, которой надо просто отдохнуть!» Сжала кулаки, зашагала дальше, злясь на саму себя. Через пару секунд, как по заказу, заморосил дождь, а потом вообще усилился. Я поежилась, обхватила себя руками, закрывая больше лицо от дождя капюшоном, зашагала дальше, а черный автомобиль продолжал ехать рядом, игнорируя поток движения. Сзади раздавались сигналы, но Егору было все нипочем. Этой двоице правила были не писаны. Наглые везде, не только на боксерском ринге. «Юля, садись, реально дождь, мы подвезем. Нам в одну сторону», — спокойный голос Романа подкупал. Было глупо продолжать мокнуть под дождем, строить из себя гордую и независимую, когда в салоне автомобиля было тепло, сухо, но небезопасно. Я выбрала именно это. Небезопасность с двумя парнями и комфорт. «Типичная слабачка», — так бы сказал Артур. «Мой брат учил меня быть сильной и всегда быть первой. Вот что-то бить все никак не получается. Больше убегать и прятаться». Остановилась, села на сиденье. Мягкая кожа под ладонями. Снова этот аромат. Теперь он был везде. Окутывал, парализовал. Тихо играла музыка. И как только захлопнулась моя дверь, автомобиль сорвался с места, вильнув в сторону, вливаясь в поток машины, набирая скорость, помчался вперед. Меня откинуло назад, сердце ухнуло, а потом подскочило к горлу. Капюшон закрыл лицо. Я провозилась несколько секунд, чтобы убрать его и сесть ровно. А за это время мы уже были на центральной улице и ехали не к общежитию. Бросила взгляд на зеркало заднего вида, в котором отражались насмешливые глаза Егора. Парень подмигнул, улыбнулся. «Вот же гад какой! Оба гады! Общага в другой стороне!» «Знаю, скучно там. Погоняем немного, ок?» «Не ок! Мне нужно домой! Останови!» «Ром, уйми ее, а то я остановлюсь и начну сам это делать». «Что? Что за наглая самоуверенность?» Но взгляд Рома, который, повернувшись ко мне, пристально заглянул в лицо, заставил отодвинуться и замолчать. Он был спокоен, но вот взгляд пугал и одновременно возбуждал. Ни о каком возбуждении не могло быть речи, я не знаю, что это такое, я не знала. Но с ними двумя было именно так. Черт, я не могла объяснить, что со мной и почему во мне столько эмоций к ним. «Можно я сяду рядом?» Ром спросил, не двигаясь с места. Он не лез в наглую, он ждал моего согласия. «Нет». «Хорошо», — удивило, что Ром не стал настаивать. «Он дал мне выбор, Гор этого не умел делать». «Что вы сказали, Саша? Почему была драка? Нет ничего лучше, чем перевести тему разговора. Я в этом мастер».